неустройство внутреннее, потеряно. Зачем? Разве нельзя было вопросы решать более конкретно, более четко? Но дьявол так делает часто. Хорошее намерение, но покуда мы их начнем исполнять, это полдня пройдет или больше. То одно, то другое, то третье. И еще что-то никак не можешь начать. И все. А потом уже, пойду, а то что-нибудь другое что-то приходит. Вот давай вот то и то-то. Ну уже ж как будешь. Все, проморгал. И почти такой вот осадок, трудность, внутренний неустойчивый, какой-то дискомфорт сразу почувствуешь. Но поймешь, что потерял. Потерял. Если истратил, то не на то истратил, на что надо. Я думаю, что мы сегодня прочитаем все до конца Евангелия. Это была 26 глава, если я помню. Мы рассуждали о том, как Петр за Господа сражался мечом, да? Потом мы говорили о том, что Иисус говорил о том, как много у Господа может делаться во мгновение времени. Помните? Его уже, значит, взяли. Он говорит, неужели ты думаешь, что я не смог сейчас умолить Отца, или не смог бы, и Он мне прислал бы более чем 12 легионов ангелов. То есть у Бога в короткое время очень много делается. Помните, я напоминал один пример, что мгновение времени, для нас мгновение, у Бога там очень много что делается. И даже в ученом мире это знают. Какие-то миллионные доли секунды. Распад происходит, правда? То-то миллионные доли. А возьмите, что миллион раз больше, только одна секунда будет. А он на миллионные считает всю работу, которая у него делается, перед его глазами проходит. Распадается что-то, так далее, и так далее. Или думая, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. И даже в это время Иисус имел свободу, и Он на нее указал. Вот если что Бог делает, Он всегда дает человеку свободу выбора. И у него, по сути дела, не требование, а просьба, увещание, что делай так, как я тебя прошу и говорю. Заставлять не заставляет. Но предупреждаю, что если ты это проигнорируешь, у тебя будут неприятности, у тебя будут проблемы. И Иисус всегда имел свободную волю. И говорит, и теперь говорит, неужели ты думаешь, что я не могу молить Отца? Вот даже в это время, когда берут его уже руки приложили, и у него еще была возможность умолить Отца и получить для защиты 12 легионов ангелов. Говорит, я этого не буду делать. Я этого не буду делать, потому что тогда не сбудутся Писания. А как тогда Писания сбудутся, если я так сделаю? И для него было дороже всего это исполнить то, для чего его Отец послал. Все остальное у него было второстепенным, потому что он знал, если он будет исполнять волю Отца, то никто ему не причинит вреда. И опять... Когда сказал, не причинит вреда, я опять обращаю внимание, что в Священном Писании причинить вред совсем не означает, что никакие трудности не коснутся. А то, что эти трудности не достигнут цели поколебать человека, и это у Бога называется спасти. Помните, как Павел говорил? Я напоминал в прошлый раз. Меня били палками, меня побивали камнями, у меня было много проблем, но от всего этого избавил меня Господь. Сегодня сказали, наверное, Павел что-то зарапортовался. Написал такие вещи, били он руки избавил. Как избавил? Как избавил? Почему я на это делаю упор? Потому что сегодня есть такое учение. И я недавно с ним столкнулся. Когда утверждают богослов определенной деноминации, что если ты верующий человек, тебя не должны касаться трудности. И делают упор, написано, избавил. А эту избавил. Не понимаете, что они не придут, но они достигнут своей цели. Они не поколеблют человека, но они придут в жизнь. Такое понимание вот этой библейской истины, которую вы найдете ни в одном тексте Писания. Не достиг цели дьявол. Не поколебал, веру не похитил. Жизни вечно не лишил. Значит, все его предприятия кончились полным провалом. Бог избавил. За то, что он распознал меня, избавлю его и защищу его. А то в Христе написано. Но будем читать, что его взяли, а потом прибили ко Христу, а потом распяли, а потом мертвого в гроб положили. Но как он его избавил? Но он третий день воскрес. Избавил. Смерть не могла удержать его, потому что он был невиновен. А если умер, то умер за нас. Ради нас умер, потерпел смерть. А лично из-за него самого смерть не могла к нему не иметь никаких претензий. Она не могла удержать его. Не было греха на нем. Бог его избавил. Но избавил, не с креста снял, а воскресил его, а было время, когда он умер. Вот Павел и говорит, надеюсь, что избавлял и еще не раз избавит. Ну, а пошел в Рим, чтобы ему там голову отрубили. И верил, что Бог избавит. Поэтому просто некоторые вопросы, которые в Библии затронуты, их должны понимать правильно. Чтобы позже не было уклонений в учении. Как же сбудутся писания, что так должно быть? В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышел вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Чье же все было? Да сбудутся писания пророков, тогда все ученики, оставившие его, бежали. Когда будем читать другие Евангелия, там мы найдем немножко другой вариант или более расширенный этого текста писания. Вы меня не брали до этого времени, а теперь ваше время и власть тьмы. Оказывается, у Бога есть определенные времена. Есть, когда Бог защищает человека, не дает коснуться. А есть, когда дает прикоснуться дьяволу. И Бог по-другому в некоторых случаях не может сделать, что мы должны знать. Вы помните, в чем была причина бедствия Иова? Бог его очень ценил. Мало о ком сказано, праведный, благочестивый, удаляющийся от зла, правда? Иов был таким. И если Бог так говорил, то это так и было. А дьявол пришел и говорит ему, разве он даром богобоязнен? Не ты ли его стада по всей земле распространил? Не ты ли его сделал самым богатым человеком Востока? Не ты ли кругом оградил его? Вот забери, тогда посмотрим. То есть что он говорил? Он за богатство тебе служит. Это человек, который расчетливый, который знает, когда что говорить и что когда делать. Но ты ему помешай. Вот тогда посмотрим, что он будет говорить. Как вы думаете, на месте Бога, что бы вы сделали? Сказали, ну иди проверь. Ну а как иначе можно сделать? Ну иди проверь. И посмотрим, так это или не так. Иди забери все. Пошел и забрал. И дьявол наблюдает, и Бог наблюдает. А Иов сказал так. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Кажется, что еще больше не надо. Дьявол всегда найдет место. Та говорит, так-то. То это что еще? Вот кожа за кожу, а за жизнь человек отдаст все. Хорошо, иди коснись его плоти. Только, говорит, душу его сбереги, то и жизнь его не погуби. И он пришел, поразил его проказы лютые. Это было, наверное, самое трудное испытание. Потому что он не знал, в чем дело. А выхода-то нету. Иди и сделай, и посмотрим. Но зато впоследствии Иов был более благословенный, чем раньше. Возвратил дочерей, написано, родились Емима, Кассия, Кирингапух. Это были самые красивые женщины, которые были на земле в то время. Стада его во много раз больше было и жил еще долго. И до сегодняшнего дня мы читаем о нем. Что дьявол? Мы часто недооцениваем, наверное, и вы, и я. Помню, когда-то однажды, это было уже давно, когда Бог такое видение показал, когда, значит, дал силу, знаешь, я могу делать все, не стал свидетельствовать. Вот знак того, что есть Бог, Любое, что, значит, вы скажете, я буду делать. Надо, пожалуйста, чтобы деревья прыгали. Пожалуйста. Надо. Пожалуйста. Я делаю. Потому я знаю, как эти чудеса делаются. Хотя я их никогда не делал, наверное, делать не буду. Но здесь такая вера, никаких сомнений нету. Абсолютно никаких нет сомнений. Сегодня что мне ступить вот с этой ступеньки? А то делать чудо, никакой разницы нет. Уверенный, никакого сомнения нет. Иначе пристает передо мной кто-то, а я, ну, как и все люди, которые передо мной были. Говорят, ты сказал, что ты можешь делать все. Говорю, да, сказал, могу. Говорит, согреши. Вот нашел одно единственное, что я не могу делать. Я говорю, нет, я этого делать не могу. Говорят, дьявол черный стоит. Вот он всегда находит больное место. Всегда находит то, что нам кажется, ну что можно, я все могу, я знаю, что я все могу делать. Пожалуйста. Он нашел одно единственное. Я говорю, это я сам не буду делать и тебе не советую. Я так сказал, я тебе не советую. Говорят, дьявол стоит. Поэтому и в отношении Иова он нашел. Иов говорил однажды, помните, когда он жаловался Богу? Чего я боялся? И в нашей жизни бывает так. Мы говорим по-другому. Мы не говорим, чего я боялся, то и мы говорим, где тонко, там и рвется. Дьявол никогда не будет бить по сильному месту. Он обязательно бьет по слабому звену. Потому что на сильной стороне нельзя испытать. Испытывается человек на слабой стороне. Хотя Бог дает доступ дьяволу по мере. Каким бы трудным ни было наше положение, но Библия говорит так. Вас постигло искушение не иное, как какое? Человеческое. Хотя иногда от этого человеческого и хочется и плакать, и кричать, и пищать, и все делать. Но, тем не менее, вас постигло искушение не иное, как человеческое. И силен Господь Бог, что? Чтобы избавить, чтобы помочь, чтобы поддержать. Но человек, как правило, в этом искушении переплавляется и что-то приобретает. Во всяком случае, многие страхи уходят, которые часто тревожат нас, когда мы верующие даем отчет серьезности нашего служения перед Богом, полагаем, что вопрос жизни вечно это серьезный, и у нас, естественно, возникает многие страхи. И тогда Бог, там, где мы боимся, допускает нам трудность, чтобы мы после не боялись, что даже то, что ты боялся, тебе казалось особенно страшным, оно не такое же страшное, как ты думал. Потому что Бог контролирует все. Может быть, есть некоторые причины, когда мы не молимся, бываем не готовы встретить какую-то трудность, это уже другой вопрос, вот на своем месте тоже стоит. Но, тем не менее, искушение не иное, как человеческое. Как человеческое. А взявши Иисуса, сие же еще было да сбудется Писание пророку. Тогда все ученики, оставившие его, бежали, Иисуса Христа. А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. И Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. А смотрите, что во главе вот этого преступного замысла стояли высокопоставленные люди. И еще одна очень интересная деталь, которая касается Каиафы. По этим событиям видно, что он далеко не на должном уровне и не в должном положении перед Господом. Я думаю, вы с этим согласны. Первосвященник, как предстоятель один между Господом и людьми. Он один имел право входить во святое святых. Никто этого права не имел, кроме него. И он здесь стоит в первых рядах для того, чтобы уничтожить Иисуса Христа. И тем не менее, в силу того, что он был первосвященник, он однажды изрек пророчество. Вы помните? Ну, повторите. И сказал это не от себя, Не потому, что он был духовный, не потому, что он был угоден в то время Господу, не потому, что его сердце было чисто, а потому, что на тот год он был первосвященником. Вы что-нибудь уловили с этого? Очень многое. Очень многое. Если человек находится перед Господом, и даже в некоторых случаях, когда кажется, ну как Бог может делать, то до определенного времени Бог делает. А после он свою работу довершает, снимает, переставляет и так далее. Но делает. Даже Каиафа. И еще раз повторяю. Потерял все. Это был вдохновитель, по сути дела, для того, чтобы истребить Господа. Но потому, что он был на тот год первосвященником, Бог сказал через него пророчество. Наверное, поэтому Давид однажды сказал по поводу Саула. Помните? Позволь. Нет, говорит. Я не подниму свои руки на помазанника Господня. Пусть он пойдет на войну, умрет. Пусть он умрет, пусть его кто-то убьет. Но, говорят, я в этом деле участвовать не буду. Сказал только потому, что был на тот год первосвященником. А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Вот как важно. Я беру чисто нашу церковную дисциплину. Чисто практически рассматриваю этот вопрос. Как важно, чтобы церковь молилась за тех, кто находится в руках. Но вы знаете что? Начни решать с 1200 человек, ничего вы не решите. Но вы поняли меня, о чем я говорю? Ничего не решите. Как правило, все-таки решает кто-то. Более узкий круг, отдается на рассмотрение. И как важно, чтобы в это время за этих людей молились. Потому что серьезный вопрос. Вот эти вот люди, которые решали вопросы, они должны были раньше других и проще разбираться в вопросах, но они сделали самое серьезное преступление за все существование человечества на земле. Это были люди церковные. Это были люди, которые должны были бы вести за собой всех. Это очень серьезно. Это очень серьезный вопрос. Поэтому я немножко чуть-чуть другую тему беру. Мы считаем, что жизнь церкви зависит и от политики, и от правителя. Это в некоторой мере и так. Но если смотреть корень проблем, то не церковь зависит, а от церкви зависят все. Может быть, вы не совсем поняли, что я хочу сказать. Я приведу просто несколько примеров. Сегодня Америка – самая богатая страна. И там греха больше, чем у нас. Там много проблем. Где меньше, где больше. Но она сегодня имеет все. В изобилии то, что надо. Наша страна, ну, в последнее время проникло все то, что не надо. Но то далеко не то положение, что там. Почему? Вроде греха меньше. И потом нигде такой катастрофы не произошло, как в России в 17 году. И одна из причин была в общем, что церковь не провозглашала истины в народе и в своем государстве. Когда есть церковь, которая проповедует чистое учение, и есть шанс Господу действовать, изменять обстановку. В то время православие, это была государственная религия. Они заседали в судах, они последние точки ставили, но погрязли во всем. И в оккультизме, и в других вопросах. И пришла вот эта беда, которая смела всех, и их, и все остальное. Потому что не было тех, те, которые провозглашали Евангелие, они в кандалах шли в Сибирь, там каменоломни, где-то рубились проходы. Там другое положение. С одной стороны, греха больше. Я нигде не видел столько этих развратков, там Лас-Вегасе или Лас-Вегас, я не знаю, как там по-английски называется, город различных игр. Когда сидит старушка 90 лет, с этим игральным автоматом состояние свое проигрывает. Вот настолько увлечены. Но там проповедуется пока что Евангелие. Да, из школ убрали, из детских садиков убрали. Но до сегодняшнего дня есть возможность без всяких препятствий, вполне, так сказать, какими-то ограничениями, там тоже не все так просто, как мы сегодня думаем, но все-таки проповедуется чистое Евангелие. Как его люди понимают, это уже тоже другой вопрос. Но оно звучит так, как должно звучать. Вы поняли, о чем я веду речь? Поэтому все зависит от того, как есть возможность в народе проповедовать Слово Господне. Какой бы ни был разврат, но если есть свободная проповедь Евангелия, и есть шанс поменять обстановку. Но если даже нет того разврата, но нет свободы для Евангелия, значит, эту проблему надо решать, ничего не получится. Это одна из больших проблем, с которой мы сегодня сталкиваемся. И вот здесь как раз то, вот те, которые стояли во главе народа, они вроде бы держали в руках закон, но вообще, согласитесь, гнули не туда, правда? Им было трудно. Вы поймите правильно. Был закон. На страже закона стоял сам Господь. Многие костьми легли. И вдруг некто объявляет, поменяем все. Им нелегко было сориентироваться. И вот как раз для того, чтобы в таких вопросах ориентироваться так, как надо, нужна особенная молитва, нужно особенное бодрствование, нужно особое присутствие благодати. В то время в народе израильском уже этого не было. Вы думаете, если бы апостолы не имели такого близкого общения с Богом, они бы разобрались? Никогда. Петр, вот иди туда и туда. Вы помните Деяния апостолу? Спускается полотно с неба. Там четвероногие, нечистые животные и так далее. Петр, закали и ешь. Господи, в мои уста никогда такое не входило, эта мерзость. Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Нелегко было ломать все это. В чем укоренились, в чем жили, чем дорожили и что от Господа пришло. Но это было только тенью будущих благ. И они никак не хотели принять, что это была только тень. Они считали, что ничего лучшего и быть не может. Это Бог сказал, Бог утвердил. С Моисеем Бог говорил, а с этим не знаем, кто говорит. Поэтому мы с одной стороны можем, а с другой стороны, наверное, если мы были на их месте, кто его знает, как мы вели себя и как мы эту проблему решали. И поэтому есть вопросы, которые можно решить только в близком присутствии Господа. А так тяжело решаются. И практически разумом не знаешь, откуда начать и чем кончить. Но если Бог вмешивается, если идут молитвы, эти проблемы решаются. Даже самые трудные и самые тяжелые. Петр же следовал за ним издали. До двора первосвященника и вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященник и старейшины, и весь Синедрион искали свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили. И хотя много лжесвидетелей приходили, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля. И сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. Интересные лжесвидетели. Вы скажите, Иисус на эту тему говорил когда-нибудь или нет? Они не совсем неправду говорили, он говорил. Говорил. Но вы помните, что он говорил? Разрушься храм сей, и я в три дня воссоздам его. Я говорю, сей храм строится 40 лет, и ты в три дня его восстановишь? Ну как это понимать? Он говорил о храме тела своего. А они поняли, что он говорил об Иерусалимском храме. И вот вам, пожалуйста, и лжесвидетели. Вы когда-нибудь такое испытывали? Ты говорила или ты говорил? Это не было совсем неправда. Но это было в некоторой мере, может быть, по их непониманию извращено это слово. Но от того, что они не поняли, Бог не сказал, что неправду говорили. И это важно. Нисколько не оправдывают, не говорит Писание, что они немножко не поняли, и они вот это сказали. Он говорит, это были лжесвидетели. Это было лжесвидетельство. Он говорил об одном, а они поняли по-другому. Но это не явилось оправданием перед Господом, чтобы не считать это грехом. И вот эти люди и сделали в ответственный момент вот ту работу, которую сами первосвященники не могли сделать. И в ход была пущена ложь. Если бы сегодня на практике не приходилось встречаться с таким явлением, можно было просто обойти и не говорить. Но оно встречается. И вы сами не один раз с этим встретитесь. И не сможете ничего доказать. Потому что в самом деле что-то говорю, да, говорю. А вот что до тонкостей? Вы, наверное, такую пословицу знаете. Слышал звон, а не знает, где он. И это лжесвидетельство. Уже после разберутся, а уже поздно. Уже дело сделано. Уже оно пошло гулять по умам людей и так далее, и так далее. Понял или не понял? Если не понял, не надо говорить. Если не понял, не надо говорить. И очень часто это бывает только потому, что мы бываем невнимательные просто. Просто невнимательные. Это не говорит о том, что мы страдаем недостатком разума или еще что-то, а просто невнимательные. И всего столько. И вот здесь два лжесвидетеля. И встал, первосвященник сказал ему, что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? И Иисус молчал. Вот тоже интересное качество. Есть несколько причин, почему Иисус молчал. Во-первых, он не имел нужды в защите. Он знал, для чего пришел. У него не было никакого желания оправдываться. Он знал все равно, что все, что он не будет говорить, оно не послужит к освобождению. Потому что отец ему назначил такой путь. Второе. Он молчал. Если бы он говорил, он спровоцировал бы их еще на больший грех.